козни дьявола. Главные враги наши бесы, которые борят нас нашими страстями. На все их козни стрелы и сеть. Главное оружие смирение, так как они горды, то и низлагают тех, кои гордо думают с ними сражаться, а противу смирения не могут устоять. Какой бы мы ни проходили образ жизни, везде предлежит нам брань от духов злобы, возмущающих наши страсти и понуждающих нас к действию греховному, чем и испытуется наше произволение и любовь к Богу в борении нашем. И если мы не имеем сей борьбы, то не научимся искусству, и не познаем своей немощи, и не стяжем смирения, а оно так велико, что и кроме дел может нас спасти. Видишь, как враг обольщает тебя мнимыми твоими добродетелями, чтобы совершенно предать прелести и исступлению ума. А ты неискусная и радуешься, думая, что победила уже. Как же, не бывший еще на брани, думать о победе? Святые отцы и по многих бранях, победивши страсти, усовершились в смирении и через побеждение познавали свою немощь, не приписывая себе исправления, но Богу. Враг борет нас различно. Если не может вовлечь нас в пороки, то внушает мысль о своих исправлениях и тем помрачает ум наш и отводит от Бога. На вопрос ваш о колдовстве отвечаю, что на право живущих и волю Господню творящих враг не имеет силы подействовать, когда уже он целым легионом не смел сам в нити в стадо свиное, а просил на сие позволение у Господа нашего Иисуса Христа, изгнавшего от человека он и легион, то после того, что причинит человеку, когда Господь не попустит, или в наказание за грехи, или к испытанию веры. Враг не борет тебя страстями, но влагает высокоумие. Всех других пороков тягчайшее. Когда он сам, будучи бестелесен, за один сей грех низвержен с неба, то тщится он им и других за пять.